Глава 5. К счастью, музыка все еще играла, а большинство гостей были в подпитии или в стельку пьяны. Некоторые ахнули, но почти сразу забыли об инциденте, словно такое происходило постоянно. Думаю, что так оно и есть. Люди вроде них часто посещают подобные мероприятия. Всегда найдется официант, который уронит поднос или блюдо. Ведь правда? Так что да, вечеринка продолжалась, и ни одна душа не подумала помочь, кроме человека, стоявшего передо мной. Мое сердце учащенно билось, кровь пульсировала в ушах. В голове крутились мысли о маме, о Келли и Ане, о том, что хочется бежать из особняка без оглядки, но нужны деньги на оплату счетов. Я видела, как двигаются четко очерченные губы мужчины, но его слова казались бессвязными. А потом все мысли вытеснила одна. Ух ты! Незнакомец оказался великолепен. И да, губы у него были красивые, но больше всего привлекали внимание ореховые глаза. В глубине, казалось бы, беспечного взгляда читалась затаённая грусть. Шестой столик стоял у бассейна, и отблески от голубой воды, мерцая, отражались в его глазах. У мужчины были длинные ресницы и округлый подбородок, идеальные формы нос. Все в незнакомце казалось совершенным, и вдруг я осознала, как близко к нему стою. Он по-прежнему держал меня за запястье, моя ладонь была прижата к его пиджаку на уровне сердца, а живот касался его тела. Голова кружилась, и такая близость заставила меня запаниковать. Я быстро отстранилась. Он отпустил меня, и его губы снова задвигались. «Вы в порядке?» Слова стали связанными, музыка громче. Мое сердцебиение спокойнее. «В порядке», — кивнула я. Он внимательно посмотрел на меня, а затем на кучу битого стекла на полу. «Ох, прошу прощения, надо все это убрать». Не раздумывая, я наклонилась и подняла поднос. Все еще на взводе я быстро бросала осколки на мокрый поднос. Мужчина в костюме сказал: «О, я бы не стал». Но было слишком поздно. Кусок стекла вонзился в мой палец, и теперь вокруг не только были рассыпаны осколки, но на них еще и капала кровь. «Черт!» — прошипела я, поднося палец ко рту. «Что во имя всего святого произошло?» У меня в ушах зазвенело от визга Эбби. «Ты уронила напитки?» Тут же подбежала еще одна женщина в платье с монограммой «М» на груди. У нее была смуглая кожа, а волосы собраны в гладкий пучок. Эбби посмотрела на нее и покраснела. «О, Джорджия, простите!» «Что случилось?» — поинтересовалась Джорджия. «Официантка просто уронила напитки», — сказал мужчина в костюме. «Случайно». «Кто-нибудь пострадал?» — спросила Джорджия, оглядываясь вокруг. «Нет, никто не пострадал», — ответил мужчина. «Да? Ну, хорошо. Эбби, надо навести порядок. А вы?» — произнесла Джорджия, глядя на меня сверху вниз. «У вас идет кровь. В гостевом доме есть аптечка первой помощи. Пожалуйста, идите туда и обработайте рану, пока Лола не заметила». «Хорошо, спасибо». «Как вас зовут?» — спросила она. «Самира Уайлдер». «К сожалению, Самира, мне придется вычесть это из вашей оплаты». Джорджия поморщилась. «Это стандартное условие. То, что вы подписываете на случай, если произойдет порча имущества наподобие этого происшествия». «Понимаю», — пробормотала я. Конечно, приятнее от этого не стало. Меня захлестнул стыд, вдобавок к напряжению, нервозности и всем остальным бурлившим внутри чувствам. Бросив взгляд на мужчину в костюме, я обнаружила, что он, не отрываясь, смотрит на мою грудь. «Какого хрена?» Нахмурившись, я прикрылась рукой. «Куда это вы уставились?» «Здесь, просто здесь кровь. Она пачкает вашу рубашку». «Ох, черт!» Мужчина вытащил из кармана черный шелковый носовой платок. «Вот, прижмите к порезу. Я провожу вас до гостевого дома». Он пошел вместе со мной, прежде чем я успела возразить. В любом случае, я не собиралась сопротивляться. Будучи в совершенно дурацком положении, истекая кровью, я, тем не менее, привлекла внимание великолепного мужчины. Конечно, ничего хорошего из этого не выйдет, но все же. Он помогал мне, уже кое-что. Он добрался до гостевого дома первым и открыл его. Слава богу, внутри никого не было, но дверь в ванную оказалась приотворена, как будто люди входили и выходили оттуда всю ночь. Эбби распорядилась, чтобы при необходимости официанты использовали именно этот туалет, а не туалеты внутри особняка. Мужчина направился в ванную и начал открывать шкафчики. Я стояла посреди гостевого дома, выглядывая в окно и зажимая порезанную руку платком. Я видела Лолу Максвелл. Она стояла перед гостями с бокалом шампанского в руке, пока мужчина рядом с ней говорил в микрофон. Вероятно, ее муж нашел. Я оглянулась на мужчину и увидела, что он держит аптечку. Сомневаюсь, что Максвелл обрадуется пятнам крови на своей мебели, так что, думаю, обработать порез лучше здесь. «Ладно», — кивнула я. Войдя в ванную, я поняла, как много места он в ней занимает. Помещение, конечно, было просторное, но и он был крупным мужчиной. Широкоплечий, высокий. Он определенно заполнил собой все пространство. «Я просто...» Его голос затих, и он вышел из ванной. Я тяжело сглотнула и посмотрела на маленькую белую аптечку, оставленную на тумбе. Убрала платок, но порез снова закровоточил, и кровь закапала на пол. «О, черт, нет!» «Все в порядке?» — спросил мужчина. «На самом деле нет, кровотечение довольно сильное. Думаю, понадобятся швы». «Швы?» Мужчина снова появился в поле зрения. «Могу я взглянуть?» «Конечно». Я сняла платок, и он осмотрел мой палец. «Нет, швы не понадобятся». «Откуда вы знаете?» «Мне приходилось видеть достаточно глубоких порезов», — объяснил он, посмеиваясь. «Поверьте, все будет хорошо. Нужно просто сильно прижать, чтобы остановить кровотечение, и готово». Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Можно?» Я пожала плечами. «Пусть попробуют. Главное — остановить кровь. Сейчас, не имея никакой работы, я не могла себе позволить визит в больницу». Мужчина открыл аптечку, достал ватный диск и обернул вокруг моего пальца. Потом сильно сжал палец, и я увидела, как из него сочится кровь. Затем он взял еще один ватный диск. «Ну и денёк выдался, да?» — спросил он. Я порадовалась, что он пытается заполнить паузу. Ситуация была неловкой. Незнакомец, останавливающий мне кровотечение. «Ну и денёк, да». «Тяжелый? «Вроде того». Он поджал губы и кивнул. «У меня тоже». «Почему?» Он отвел взгляд и сосредоточился на моем пальце. «Долгая история. Лучше не вдаваться в подробности». Снова воцарилась тишина. Прищелкнув языком, я сказала. «Я не расслышала, как вас зовут». «То есть вы не узнаете меня?» — спросил он удивленно. «Нет. А должна?» «Такое в первый раз». Он убрал окровавленную вату. «Вы что, знаменитость?» «Ну, не совсем». Пробормотал он с улыбкой, взяв пакет с антисептической салфеткой. «Тогда кто?» Спросила я, и мне стало еще любопытнее, как его зовут. Он ненадолго поднял глаза, а затем опустил их и разорвал упаковку. «Я Роланд. Роланд Грэм». Я сдвинула брови. Имя ничего мне не говорило. А он обеспокоенно смотрел на меня, словно ожидая реакции. «Простите, я вас не знаю». «Ну, поверьте мне, это хорошо. Для нас обоих». «Правда?» «Мы встретились до того, как вы узнали обо всех существующих насчет меня предубеждениях». «Предубеждениях?» Он вздохнул и еще раз вытер мой палец. «Не берите в голову». «Вы хорошо знакомы с Лолой Максвелл?» — спросила я. «Скорее, с ее мужем. Мы несколько раз играли вместе в гольф». «Я жертвовал Лоле средства, и ее муж пригласил меня». «Что ж, это мило». «Ну, когда считаешься одним из лучших гольфистов Америки, играть в гольф с друзьями-любителями становится скучновато». «Подождите, что? Одним из лучших гольфистов Америки? Да ну, вы просто притворяетесь, что не знаете, кто я. Из любезности». Он широко улыбнулся, обнажив два ряда белых зубов. «Нет, я не шучу. Понятия не имею, кто вы такой. И если это задевает ваше самолюбие, извините, приятель. Я плохо разбираюсь в гольфе. То есть я знаю Тайгера Вудса. Какой чернокожий его не знает. Но я не сижу и не смотрю его игры, понимаете?» Сноска. Элдрик Тонт Тайгер Вудс. Родился в 1975 году. Известный американский гольфист, обладатель множества наград и рекордов по гольфу. «Да, понимаю». Он распаковал бинт и обмотал его вокруг моего пальца. «Готово». Я пошевелил пальцем. Он болел, но не сильно. «Спасибо». Мужчина закрыл аптечку и положил ее на место, а затем посмотрел на меня. Он снова был близко, и раньше я этого не осознавала. Вид крови и тревога закружили меня, как вихрь. Запах его одеколона был очень приятным. Дорогой, но ненавязчивый. Сандаловое дерево с нотками цитрусовых. «Ну, мне пора возвращаться», — пробормотал Роланд. «Вечеринка почти закончилась». «Да, мне тоже пора». Ситуация становилась забавной. Мы оба знали, что следует вернуться на вечеринку, но чувствовалась какая-то незавершенность. Кажется, мы тянули время, переминаясь. Затем он двинулся влево, а я вправо, перекрыв друг другу выход из ванной. Я засмеялась, он тоже усмехнулся, затем жестом указал мне путь. «После вас». Я улыбнулась и вышла. Когда мы снова оказались на улице, зажглись фейерверки. Гости с напитками в восторге глядели на разноцветные огни и завороженно улыбались, их глаза сверкали. Яркие вспышки озаряли ночное небо, и я видела, что Ролан стоит на траве, держа одну руку в кармане и смотрит вверх. С его сильными плечами и мощным телосложением он был похож на бога, спустившегося на землю. И в то же время в нем чувствовалось какое-то одиночество. Хотелось еще поговорить с ним, например, спросить, почему его день тоже был тяжелым. Хотелось послушать его. Он не казался особо разговорчивым, так что, уверенно, людям редко удается услышать его голос. Но у меня были другие дела этим вечером, и не стоило тратить время на разговоры на лужайке с каким-то якобы известным гольфистом. Прежде чем я успела уйти, он спросил: «Вас зовут Самира?» Я повернулась к нему. На его губах играла мягкая улыбка, а взгляд карих глаз был теплым, но при этом проницательным. Он смотрел так, словно хотел узнать обо мне все, и я не сомневалась, что в моем взгляде читалось то же самое. «Да, Самира», — ответила я громко, чтобы перекричать вновь послышавшуюся музыку. «И нет, Роланд Грэм, только из-за того, что вы известные гольфисты позволили мне испачкать ваш платок, я не дам вам телефон». Я широко улыбнулась и побежала прочь, все еще чувствуя на себе его взгляд. Между нами пробежала искра, и если инстинкты меня не обманывают, он найдет меня до конца этой ночи.